Глава 23. В районе 7 вечера, когда я маялась в пробке на третьем кольце, раздался звонок Эвелины. «Да, Шонечка, можем отложить встречу на завтра». «Издеваетесь?» — возмутилась я. «Или мне прямо сейчас направиться в счастье для двоих? Представляете ликование ваших заклятых друзей по бизнесу, когда они услышат о парной церемонии?» «Ритушу увезли в больницу», — всхлипнула Лина. «У нее сердечный приступ. Я мчусь в приемный покой». «Куда ее положили? Немедленно говорите», — потребовала я. «В клинику Волкова», — прошептала Эвелина. «Встретимся в главном холле у окна справочной», — велела я, пристраиваясь в левый ряд. «Да, Шусенька, вам не стоит», — завела помощница Ермаковой, но я швырнула трубку на пассажирское сиденье, быстро вбила в навигатор новый маршрут и за 20 минут добралась до мрачного серого здания. «Ходят и ходят, покоя нет. На часы гляньте, через полчаса родственникам велят покинуть здание», — запричитал охранник. 30 минут у меня в запасе есть», — парировала я. «Где бахилы?» Секьюрити сложил руки на необъятном животе. «В автомате. 10 рублей. Монетой. Деньги не меняю, даже не приставайте». Я подошла к автомату. Бесплатная медицина начинается с платных бахил. Есть в этом некое отсутствие логики. Эвелина стояла у закрытого окошка с табличкой «Справка работает с 12 до 20». «Со мной не хотят разговаривать», — пожаловалась она. «Вроде про больных исключительно родственникам сообщают». Я стукнула кулаком в деревянную дверцу. Та распахнулась. Показалось хмурое лицо администратора. «Вот сейчас кликну охрану. Вам за хулиганство срок дадут», — пригрозила она. «Закрыто. До завтра». «Конец рабочего дня через 25 минут», — возразила я. «Уже 8:10», — заорала администратор. Я показала на большие часы, висевшие у лифта. 19:35. «Они стоят!» Стрелка прыгает. Тетка стала набирать в грудь воздух. Я выхватила из сумочки фальшивое удостоверение и сунула его гарпии под нос. «В случае отказа дать информацию, вас привлекут к ответственности как лицо, мешающее поимке опасного преступника. Сюда недавно привезли Маргариту Ермакову. Где находится больная?» «Охамели совсем», — забормотала тетка. «Думают, полиции все можно». «В токсикологии она, лечащий врач Максимов Антон Львович. Теперь ему в морду своими корочками тычьте». Мы с Эвелиной ринулись к лифту. В коридоре, у двери с ярко светящейся надписью «Вход воспрещен», маялся мужчина в сером костюме. Моя рука уже легла на звонок, но незнакомец остановил меня. «Там один врач. Обещал скоро выйти. Только я первым сюда пришел. Вам подождать придется». Эвелина открыла было рот, и тут из отделения выскочил высокий парень в зеленой хирургической пижаме. Мужик кинулся к нему. «Доктор, ну как?» «Желудок промыли, состояние стабильное», — бормотнул Эскулап. «Я вытащила свое фейковое удостоверение. Вы Антон Львович Максимов?» «И что?» — вопросом ответил токсиколог. «Сюда недавно привезли Маргариту Ермакову. Что с ней?» — напала я на доктора. «Ну и ну!» — удивился он. «Впервые вижу, чтобы полиция на хвосте скорой прикатывала. Кто такая эта Ермакова, что вы столь бешеную скорость развили?» Я мгновенно нашла правильный ответ. «Это тайна следствия». Максимов усмехнулся. «А у меня врачебная тайна. Тащите ордер, тогда и погутарим, окей?» Я спрятала бордовую книжечку. «Антон Львович, не сердитесь. Мы близкие подруги. Что с Ритой? Она обещала с нами встретиться, не пришла. Мы узнали случайно про сердечный приступ». Доктор сделал шаг в сторону. «Уважаемые подружки-полицейские, на основании статьи 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации я не вправе сообщать сведения, составляющие врачебную тайну посторонним. Окей?» «Окей», — сердито подхватила Эвелина. «Но вот этому мужчине вы спокойно разболтали о промывании желудка». У врача дернулась века. «Он муж Ермаковой, привез ее по скорой». «Муж?» — хором воскликнули мы с Линой. Потом моя спутница добавила. «Рита же одинокая». Максимов резко повернулся к мужику. «Они говорят правду? Вы посторонний?» «Супруг», — смутился тот. «Гражданский. Брак пока не оформлен». Токсиколог ткнул пальцем в кнопку. Высунулась хорошенькая медсестра, и доктор бесцеремонно показал на нас пальцем. «Валя, Видишь этих троих?» «Да, Антон Львович», — пропела девушка. «Начнут приставать с расспросами? Гони их в шею», — отчеканил добрый Айболит и исчез в отделении. Раздался резкий гудок, свет в коридоре замигал. «Родственнички и прочие, покиньте здание», — сказала Валя и захлопнула дверь. «Порядки у них хуже, чем в тюрьме», — возмутился незнакомец. «А вы правда из полиции?» «Да», — соврала я. «Если не хотите ночевать в отделении, отвечайте на мои вопросы». «И на мои», — не растеряла Северина. «Как вас зовут?» Я наступила любопытной спутнице на ногу, та ойкнула и примолкла. «Федор Романович Воротников», — представился незнакомец. «Никогда вас не слышала», — изумилась Лина. «Давно вместе с Ритой живете?» «Год скоро», — признался Федор. «Родственники и прочие, покиньте помещение», — прогремело с потолка. «Ваше время истекло. Двери закроются через 5 минут. Кто не успел, будет выведен охраной и оштрафован». «Пойдемте поговорим в моей машине», — предложила я.